Глава седьмая. Люди прокляли это место. Кругом сгромоздились голые скалы, в каменистых трещинах нашли себе приют лишь плакучие березки да горькие осины. Под угрюмой скалой нора, по ней каждый день, сутулясь, пробирались рудокопы к своим забоям. Среди нависших красно-бурых глыб кажется Ивашке, что его навеки схоронили живьем глубоко в черную бездну, ему никогда-никогда не выбраться из нее. Трепетный свет лучины слабо освещает уголок каменной гробницы, неровные стены, изъеденные бугры, по которым не слышно сочится подземная вода. Кабальному стало страшно, в тоске сжало сердце. «Гляди, как вода камень точит», — сказал он старику-рудокопщику. «Отколь только она взялась тут?» «Это мать-сыра земля по нас плачется. Томимся мы тут на работе непосильной, голодуем, холодуем, она...» Сердешная и жалится. За нас ей скорбно. Слезы точит она, точит. Горщик смолк, пристаиваясь с забоя. На мгновение наступила гнетущая тишина в густой тьме, отмечая вечность одна за другой со звоном монотонно падали капли в невидимую лужицу. Старик положил рядом кайлу и спросил Ивашку. — Ты, парень, видать, впервые под землей. — Ничего, привыкай, ко всему привыкай, к горю, к кручине, к слезам земным. Бывает, что и людей заваливает тут. Как звать-то? — Иваном. — Хорошее имечко. А меня кличут Данилкой. Чуешь? Парень. — Чую, — отозвался Ивашка, согнулся и полез в забой. Весь день он ожесточенно бил кайлой в кремнистую породу, бил неотступно, упрямо, словно хотел пробить себе дорогу из могилы. Скинул намокшую от едкого пота рубаху, но и жаркая работа, и глухой стук кайлы — не могли отвлечь его от мрачных дум. Слишком грозен и душен мрак. Крохотный глазок огня сиротливо томился среди каменных громад, предвещая беду. Железными острыми изломами поблескивала растущая груда руды. А кто-то черный, невидимый, с хриплым дыханием бросал ее в тачку и отвозил. Время тянулось медленно, и когда наступит конец этому проклятому колдовству, и выберусь ли когда-нибудь на волю, — думал Ивашка. Усталость, как яд, разливалась в натружных членах, в крови, оцепенение леденило тело, изломанный ослабевший забойщик к концу дня выбрался из шахты. Он бросил на землю кайлу и упал на траву. Грудь не вмещала хлынувшего могучего потока свежего воздуха. Рудокопщик задышал часто-часто, закружилась голова, а глаза не могли оторваться и наглядеться на мир, на заходящее солнце, на широкую зеленую понесь, на которой стрижи с веселым писком чертили вечернее небо. — Ну, вставай, парень, пора! — раздался над ним знакомый голос старого горщика. Черные угрюмые рудокопы тронулись друг за дружкой к поселку, и Ивашка пошел следом. Впереди и позади кабальных шли рудничные мастерки. В темнеющем небе зажглись первые звезды. Над казармой редкими витками тянулся дымок, готовили ужин. Где-то поблизости, в чахлых кустах, В сумеречной тишине прозвучала батала, одинокая буренка неторопливо брела к человеческому жилью. «Эх, и жизнь горькая!» — вырвалась у старика Данилки, и плечи его опустились еще ниже. День за днем потянулась маята подневольного рудокопщика Ивашки Грязнова, и каждый раз перед спуском под землю тоскливое чувство сжимало сердце горщика. Из черного зева шахты всегда тянуло леденящим холодом. В эту темную, сырую пропасть нехотя уходили люди. Ивашка огрубел, мускулы стали словно литыми, в лицо въелась порода, только бородка гуще закурчавилась, да на лбу пролегли глубокие морщинки от дум. Ночами в тесной рабочей казарме в спертом воздухе рудокопы на короткое время забывались в тревожном сне. Многие бредили, и во сне не покидали их муки, тяжелый кашель колыхал грудь. Ивашка приглядывался к горщику Данилке. Благообразен, терпелив старик. Он, как пень, оброс мохом, могучими узловатыми руками вцепился в землю. — Откуда ты? — полюбопытствовал молодой рудокоп. — С России, беглый, убийца. Свою жонку порешил и сюда на камень хорониться прибег. Вот и ухоронился в демидовской могиле. Горюном стал, охотно поделился с Ивашкой старик. Речь его была спокойна, незлобива, а глаза ясные, как небо в закат. — За что ж ты ее? — помолчав, спросил парень. — Бабу? — За измену. Не стерпело сердце. Пролил кровь в напрасне. И то дивно было Ивашке, что, неся расплату за кровь жонки, никогда Данилка не клял женщин, не ронял про них грязных слов. Женщина велика сердцем, а мужик перед ней слабодушен. Каждого человека мать родила. Разве можно хаять родную мать? Неуместно, парень, дурное слово про родимую плесть. Бывает и так, добрая баба и телесной силой мужика превышает. Скажу тебе один сказ. Старик приподнялся на жестком ложе. Уральскую бабу не возьмешь ни силой, ни страхом. Ее вода не берет, и зверь обходит. На камне баба прошла великое горе и стала крепкой, особых статей человек. — Когда-либо слышал про камскую Фелисату? — Нет. Эх, жалость. Великая атаманша была. Слухом наполнила горы. Горщик примолк, нахмурился, приводя в порядок мысли, и продолжал свою быль. Давным-давно на лесном усолье жил один поп. Было то назад лет 100, а может и поболее. Женился этот поп на своей работнице, и из орла городка пошла она к нему в услужение. Девка была... кремень, красивая, глазастая, а силой такой, что раз переоделась парнем, да на бой с оливарами вышла. Тогда в усолье по праздникам кулачные бои бывали. Пристала она к партии, которая послабей, и всех покрушила. Увидел это поп и прилип. женился на ней. Человеку все мало, бес его на ссору толкает. Часто поп забежал жонку. И только терпела, терпела Фелисата, да размахнулась и ушибла попика, угомонила навек. Ну, похоронили попа с честью. Хотели было Фелисату взять, не далась. Кто с такой силищей справится? И тут стрельцов пригнали, сонную забрали, посадили. Что ты думаешь? Она, слышка, в ту же ночь высадила ворота в остроге, сама ушла и всех колодников за собой увела. Вот тебе и баба. И Данилка закопошился в своем тряпье, на стене качнулась его огромная лохматая тень, в оконный проруб заглянула робкая звездочка, и Вашка торопил. — А далее что? — Потерпи, дай помыслить. И снова зажурчала неторопливая речь горщика. В ту пору на Каме у самого Усолья стояла большая строгановская ладья. Села Фелисата с колодниками в ладью, отвезла их в Орел городок и отпустила на все четыре стороны. Идите, братцы, промышляйте гулящим делом. Кладу вам завет. Воевод и купцов хоть в Каме топите, а мужика не трогать. А кто мужика тронет, того не помилую, — сказала и ушла. А в Орле-городке подманила она двух сестер своих, девки могутные, в красе орлицы. Перерядились парнями, раздобыли доброго оружия и стали по всей Камерике плавать. А где слышка узнает, что есть сильная баба или отважная девка, сейчас Фелисата к себе сманит. И так и собрала она большую да грозную шайку, баб с полсотни у ней было. Нашли они себе пещеры потайные, изукрасили персидскими коврами да дорогой утварью и положили промежду себя за рог, чтобы добычу делить поровну и в стан свой мужиков не пускать, жить бессоблазно. Вон как! «Что-то бок ломит, не дужится мне», — вздохнул старик и заворочился в своем логове.